Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер, такой теплый, хороший. Я так слушал брата Славика. Правда, друзья, вы знаете, что когда человек приближается к Богу, он только ждет момента, чтобы ему рассказать про своего Спасителя. Конечно, надо знать немножко тут английский язык. Я не так, как Славик знаю. Мне труднее, но тоже был момент у меня на этой неделе. С парнем познакомился, пришел на работу. Начал спрашивать его о жизни. Он говорит, вот у меня, говорит, girlfriend есть. В общем, а я говорю, знаешь, надо тебе, наверное, жениться уже. Girlfriend есть, надо жениться. Ну, а он говорит, мне еще рано. Вот проблема в том, что мне еще рано. Мне всего лишь 24 года. Жениться ему рано, а жить ему не рано, оказывается. Ну, и я ему начал рассказывать тоже, что это грех, что надо идти к Богу. Он слушал там эту музыку такую громкую, говорит, он говорит, нравится? Я говорю, не нравится. Я говорю, эта музыка не про Бога, эта музыка, она тебе ничего не даст, это пустота. Я ему начал тоже свидетельство, Господи, как мог, смотрю, прислушивается, удивляется, но человек слушает, понимаете, друзья? И действительно, когда я так ему рассказал, в немощи своей, то и легче на сердце стало, слава нашему Богу. Все-таки что-то, ох, если бы тут по-русски говорили люди. Это у меня такое представление, я, может быть, больше мог рассказать. Но, друзья, мы должны быть готовы, это я согласен с братом Славиком. Потому что Писание говорит, будьте всегда готовы требующему у вас отчета дать ответ с кротостью и благоговением о своем уповании. Слава нашему Богу. Так и написано в Слове Божьем. Если ты готов, если ты имеешь, ты просто ждешь. Ты просто ждешь. Хорошо, друзья, у меня интересная такая проповедь сегодня. Позвонила мне сестра, говорит, брат Костя, когда ты будешь свою проповедь продолжать, которую ты не рассказал в прошлое воскресенье? Я говорю, поздно. Поздно, мне уже Господь другую проповедь дал. Она говорит, ну ладно, давай рассказывай эту проповедь. Пока я эту проповедь тешился, другой брат подходит и говорит, что будешь говорить? Я говорю, да вот у меня проповедь есть. Пока я ее готовил, пришла пятница, Господь мне новую проповедь дает. Вы знаете, вот когда Бог дает слово, это, друзья, я так сравнил, как вот женщина, как женщина, которая зачинает, у нее появляется вот этот маленький ребенок, оно там созревает, и рождается ребенок в мир. Так вот, и когда Господь, Он дает свое слово, оно точно так же, как Мария, она была зачата от Духа Святого, так и Слово Божие, когда приходит от Господа, оно как от Духа Святого тебе дается. И вы знаете, я уже был готов был проповедовать ту проповедь, но когда я в пятницу получил, как, знаете, написано, забился младенец радостно в чреве ее. И у меня тоже в чреве забилось новое слово. И я его родил в пятницу. Я говорю, Господи, что же мне проповедовать? Он говорит, проповедуй вот этого новорожденного. А те уже подождут. Может быть, когда-нибудь. И у меня, друзья, такая интересная проповедь называется, как Господь мне дал вчера. Вчера эту проповедь называется «Идущие по следам Иисуса». Вы знаете, интересная проповедь, потому что, когда я читал Псалтырь, там, где псалмы, я нашел, там есть очень интересный псалом, мы его поем, старый псалом, где говорится о том, я хочу за тобой идти, мой Спаситель, куда бы я ни шел, помоги за тобой идти, чтоб без ропота с радостью шел. Мы видим там этот псалом, пишется, какой-то человек, может быть, не был проповедник, но ему было дано подумать об этом. Он говорит, мне легко за тобой идти, когда все улыбается мне, но как скорби придут, помоги мне найти к той небесной стране. И я так подумал, что этот человек, он тоже что-то получил, пусть не проповедь, но что-то его заставило написать этот псалом. Он подумал и сказал, Господь, я хочу за тобою идти. Я хочу за тобой идти. И на основании этого псалма у меня эта проповедь практически зародилась. Господь так ее развил. Я хочу немножко, друзья, с вами поделиться. Вы знаете, друзья, что когда мы говорим, кто есть тот человек, который следует за Иисусом, и что говорит Писание об этом, мы найдем одну вещь, что Иисус Христос, Он Сам учил, и апостолы, они вспоминали слова Иисуса Христа, и Петр говорит в одном из посланий, что Иисус Христос пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по Его чего? Следам. То есть мы видим, сам Господь говорит нам о том, что это то, что христианин должен об этом думать, чтобы ему направить свою жизнь по стопам Иисуса Христа. Сам Господь, Он оставил нам пример идти по Его стопам. Но с другой, друзья, стороны, я хочу заметить, что идти по стопам Иисуса Христа – это не одно и то же, что спасение получить. Это совсем не одно и то же, потому что, когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что по стопам Иисуса Христа пошли и дошли до конца не все люди, не все люди. Многие люди хотели идти за Иисусом Христом, но они не смогли дойти. Почему, друзья? Потому что, когда мы изучаем Писание, мы находим вот сегодня христиане, христиане. Когда придет Христос, друзья, то Он покажет нашу внутренность, Он как бы протестирует нас, на каком мы были состоянии пред Богом. Я скажу, мы все будем в разных категориях. Будут христиане, о которых написано, что и тела отступивших от меня будут разбросаны, как помет по улицам. Понимаете? Будут те христиане, которые отступили от своего Господа, и они будут сильно наказаны Господом. Это те люди, которые когда-то познали Бога, но в своей жизни они так жили перед своим Господом, что они забыли о своем Боге и ушли в этот мир и погрузились опять в эту греховную суету. Они будут сильно наказаны Богом. Потом, когда мы смотрим на следующую категорию христиан, мы находим христиане, которые познали Бога, которые получили жизнь вечную, но они почему-то остановили свои жизни. Они не идут дальше за Господом. Они держат тот, как сказать, спасение, которое им Бог дал, и боятся его потерять. Они перестали искать Бога. Они перестали ревновать о Боге. Они перестали что-то искать от Господа. Но они находятся в том состоянии, когда все-таки они любят Бога. И вы знаете, это состояние очень опасное, потому что я не могу сказать точно, спасешься ты или нет. Почему? Потому что это то состояние, о котором говорится, что такой человек, христианин, очень уязвим. Я сегодня читал послание к евреям, и там говорится именно об этом состоянии, что народ израильский, когда Бог их вывел из Египта, они все вышли с Моисеем, но почти все они погибли в пустыне. Почему? Почему они погибли? Потому что они в своей жизни допустили то, что они были невнимательны к Слову Божьему. Там написано, что они жесточили сердца свои. И Бог прогневался на них. Они не поняли Бога, что человек, идущий за Богом, должен жить Богом. Они это не поняли, а это не искали. И поэтому там написано, что их сердца ожесточились, обольстившись грехом. Я просто хочу сказать, вот эта категория христиан, они все-таки дети Божии, Бог их любит. Они держат эту жизнь вечную, но они остановились, чтобы что-то искать больше у Господа, чтобы ревновать, чтобы искать Его силу. Они не видят больше для себя никаких горизонтов. Они просто приходят, и они просто пытаются удержать то, что Бог им дал. И в этом положении грех подступает к ним и обольщает их. И очень им трудно удержаться, потому что настолько сильно обольщение вот этим миром, что часто они просто падают и становятся грешниками своей жизни. И там написано, этот народ израильский точно так поступал. И написано, они обольстились грехом. Обольстились, их сердце ожесточилось, и там написано, почему они не могли войти в обетованную землю, там написано, за неверие. И когда идет уже вот это ожесточение, тогда пришло неверие в их жизнь, и они погибли. Поэтому вот эта категория христиан, которые большинство в церквях, которые остановились, которые не знают, что им нужно еще искать, к чему стремиться, они стоят на вот этой грани. Есть еще одна категория христиан, я уже об этом говорил, люди, которые не удовлетворяют, друзья, вот эта ситуация, когда они находятся в церкви, когда они только получили спасение, они начинают что-то искать большее. Они приходят к Иисусу и начинают искать Его силы, искать Его благодати, они начинают ревновать по Боге, они начинают понимать, что все-таки жизнь в Боге, это значит жизнь Богом, значит иметь живой хлеб от Него. Они начинают искать чего-то от Господа. Эти люди, я вам скажу, это те люди, которые имеют уже жизнь вечную. Здесь уже вопросы все отпадают, потому что они уже пребывают в Иисусе. И Иисус пребывает также в этих людях. Эти люди, которые способны уже что-то делать для Бога, потому что Бог начинает руководить ими. Эти люди, которые способны даже приносить плоды Богу, потому что они уже на лозе. Потому что это то состояние, которое дает им дерзновение в день суда. Но я вам скажу, друзья, эта категория людей все еще часто не способна быть теми людьми, которые готовы следовать за Иисусом. Следовать за Иисусом – это не значит просто быть верующим и иметь жизнь вечную. Следовать за Иисусом – это даже не значит, когда ты посвящаешь себя Богу и идешь дальше. Нет, следовать за Иисусом – это что-то большее. Когда ты готов, как сегодня мы слышали это слово от Славика, когда ты готов сказать Иисусе, но это больше, когда ты готов, когда Бог тебе скажет что-то, чтобы ты мог сразу это отдать. Если Бог тебе скажет, отдай свой дом для меня, ты просто возьмешь и отдашь его. Или когда Бог скажет тебе, оставь свою жену, свою мать, своего отца для меня и иди туда, куда я тебе пошлю. Этот человек без колебаний, он просто оставит и пойдет за Иисусом. Это тот момент, когда Бог скажет ему, ты должен пойти и сказать те слова, и ты там погибнешь за имя мое. Этот человек скажет и пойдет, и даже не задумается о том, что ему предстоит умереть и положить душу свою за Иисусом Христом. Он даже не задумается об этом. Это те люди, которые просто захотели из своей любви к Богу и сказали, Господь, я хочу идти за Тобой. Вы знаете, Христос сказал такие слова. Он сказал людям, Он их собрал и говорит, знаете что? Кто хочет, иди за Мной. Он им сказал об этом. Тот, отвергни себя, возьми крест свой и ежедневно следуй за Мной. Обратите внимание, Он показал им, что если ты хочешь идти за Мной, это не значит просто веровать. Это даже не значит просто прийти к Иисусу и получить жизнь от Него, и какие-то благословения, и даже служить церкви. Если ты хочешь идти за Мной, отвергни себя. Возьми крест свой на себя, который я тебе дам, и следуй за Мной ежедневно. И Он говорил там другие слова, и эти вещи показывал. Он говорил, кто не отрешется от того, что он имеет, от всего того, что он имеет, не может быть моим учеником, не может идти за Мною. Это не значит, что если я принял это решение, то я говорю, Господь, забери мой дом, забери мою жену. Нет, это когда тебе Бог скажет, если Богу захочется, и Он скажет, сын мой, пойди за Мной, ты должен оставить свой дом, или иди, продай свой дом, и эти деньги принеси бедным, то этот человек, он никогда не задумается, потому что Бог ему это сказал. Вы знаете, даже те люди, которые последовали за Иисусом, давайте посмотрим учеников Иисуса Христа. Это были те люди, которые реально, вы знаете, первые христиане, они не делились на эти категории, как мы сегодня делимся. Одни те, которых Бог накажет, другие там стоят, колеблются, или заберет у них Бог жизнь вечную или нет, третьи там посвящают себя, но следовать не готовы, а четвертые там начинают идти. Вы знаете, первые христиане, они всегда, когда приходили к Господу, они всегда говорили, Господь, я хочу идти за Тобой, слава нашему Господу. Они сразу максимально хотели доказать свою любовь к Богу, они там где-то не терлись внизу, чтобы там жизнь их вечная, братья, спасены вы или нет? У них таких вопросов не было. Каждый говорил, Господь, я не только спасен, хочу быть спасен, я хочу и доказать, что я даже свою душу могу положить за Тебя. Вы знаете, это было угодно Господу. Но Господь предупреждал, что это очень ответственный шаг. И твоих слов очень мало. Ты должен понять, насколько это ответственно, и ты должен просто соответствовать стандартам, чтобы ты мог идти по тем следам Иисуса Христа, по которым Он шел. Вы знаете, каждый христианин, каждый, который родился свыше, у него внутри заложено Богом такое подтаенное чувство. Господи, о, как бы я хотел в своей жизни, там внутри, быть таким, как Ты. Чтобы пойти за Тобой, вот ту великую славу, куда Ты пришел, чтобы повторить Твой путь, чтобы Бог, мой Отец, был доволен мной, чтобы прославить Отца. Знаете, у нас у всех есть подтаенное желание внутри, потому что Иисус, Он всех нас призвал к этому. Мы к этому призваны, чтобы мы все шли по Его следам. Все призваны. Все призваны. Но смотрите, не все люди даже начинают идти. Почему? Одни люди хотят, но как только они подумают, что это может им стоить, они сразу даже отлаживают эту мысль опять туда и даже об этом не задумываются. Потому что они понимают, что последовать за Иисусом нужно будет что-то делать, нужно будет что-то платить, и какие-то непредвиденные ситуации могут возникнуть в их жизни. Это первая категория. Вторая категория людей. Они хотят, и они с радостью начинают. Вы знаете, они с радостью начинают говорить: «Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» Вы знаете, это люди, у которых хорошее желание, они хотят, но вы знаете, когда они встречаются с первым препятствием своей жизни, они моментально уходят назад. Вы помните, когда подошел один человек к Иисусу Христу и говорит: «Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» А он говорит ему такие слова: «Знаешь что? Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий даже не имеет места, где преклонить голову». То есть он ему сказал: «Слушай, а ты подумал о том, что если ты пойдешь за мной, у тебя, возможно, даже не будет жилища постоянного? А? Ты подумал, вот я иду за моим отцом, смотри, у меня нет дома, потому что я оставил мое отечество, и мне отец сказал: иди, и вот я пошел, и вот я теперь ночую то там, то там, то там. Ты готов к этому? Подумай об этом, прежде чем говорить такие слова». Мы идем другой сказал. Иисус Христос иногда людям прямо говорит: «Иди за мной», призывает людей. Бывает, он напоминает и говорит: «Иди за мной, я хочу, чтобы ты пошел за мной». Но этот человек второй сказал: «Да, я пойду за тобой, но позволь мне прежде». Смотрите, вот это слово «прежде» означает, что ты не можешь идти за Христом по его следам. Да, ты можешь спасенный, ты даже можешь посвятить себя Богу, но слово «прежде» — «дай мне прежде похоронить отца моего». Господь, святое дело, отца похоронить. А что Христос ему говорит? «Слушай, предоставь мертвецам хоронить своих мертвецов, а ты иди за мной и проповедуй Евангелие». Слава нашему Богу. Смотрите, как говорит Господь. Он говорит: если ты решил следовать за ним, то уже ничего не может тебя остановить. Третий человек сказал: «Я пойду за тобой, но только позволь мне прежде». Опять слово «прежде». Вот это слово «прежде». Все. Ты не подходишь под стандарты Иисуса. «Позволь мне прежде проститься с домашними моими, я пойду». Он сказал: «Никто, взявши шиплух и оборачивайся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Ты не можешь идти за мной. Твои мысли, твои желания, ты просто не дойдешь до конца, пойми. Ты можешь начать дело, но ты упадешь и в позоре отступишь. Поэтому сначала проверь свою внутренность». Смотрите, и он когда говорил, он говорит серьезные слова. Посмотрите, если ты сядешь, чтобы строить башню, то прежде чем построить башню, друзья, любое дело, которое ты начинаешь, подумай, можешь ли ты это сделать. Это хороший урок Иисуса, потому что многие наши христиане, украинцы, да, они просто об этом не думают, они в долгах. Они полностью в долгах, они просто понабирались денег, понастраивали, понакупляли, и они потом не знают, что им делать, они не могут платить за это. Они терзаются, они... Кто нам поможет? Но почему ты не подумал, почему ты не посчитал? Возьми издержки, посчитай, можешь ли ты построить эту башню, чтобы потом люди не смеялись над тобой. Посмотрите, и вот когда люди решают идти за Господом, подумай, посчитай. Царь, который имеет только 10 тысяч воинов и идет на войну с царем, у которого 20 тысяч воинов, то умный царь подумает, может быть, пойти и мира попросить, чем идти бороться с царем, у которого в два раза больше воинов. Поэтому Христос говорит: ты должен соответствовать стандартам того, кто следует за Господом. Смотрите дальше. Третья категория. Эти люди пошли, но не сразу встретили препятствия на своем пути и сразу ушли. Третья категория – это те люди, которые начинают двигаться. Но знаете, что происходит? Происходит то же самое, что происходит со многими христианами, когда мы охладеваем. Христос говорит в притче о сеятеле, что с ними получается. Сегодня читалось, что обольщение богатства и заботы эти житейские, они что? Там очень хорошее слово написано. Они подавляют все их желание, они просто сходят с дистанции, они подавляются вот этими внешними обстоятельствами. Они не постоянны в своей жизни. И мы видим, что они с радостью идут, с радостью начинают это дело. Но когда приходит скорбь или когда приходит испытание в их жизнь, они тотчас же оставляют этот путь. Смотрите, это говорится о том, что не так просто это дело, чтобы сегодня следовать за Иисусом. Я вам просто покажу апостолов. Даже тот Петр, даже все ученики, это были люди, которые действительно, друзья, они начали путь. И они ничего другого просто не видели в том, что они шли за Христом. И они были последователями Иисуса. Они просто следовали за Иисусом. И мы видим, что когда они это сделали, и когда пришло время, друзья, когда пришло время им доказать это, мы видим, они все, когда узнали, что Иисус Христос скоро будет предан, они все доказывали Иисусу, особенно Петр. Он говорил: «Не отрекусь, не отрекусь. Если все отрекутся, я не отрекусь. Я даже душу свою готов положить за Тебя, Иисус. Ведь я следую за Тобой, Господь. Я иду по Твоим следам, Господь. Я же Твой последователь. Я же оставил все, Господь. Оставил моего отца, оставил мой бизнес, мой дом оставил. Я же все, Господь, я даже душу могу за Тебя положить». Они были действительно людьми, которые были на этом пути. Но смотрите, они все еще не соответствовали стандартам идущего за Иисусом. Потому что Христос сказал: «Все вы оставите Меня. Все до одного разбежитесь. Вы, те, которые вот в этом моменте должны были остаться со Мною, вы разбежитесь». И ты, Петр, тоже, кстати. Ты тоже, и не только разбежишься, но ты даже отречешься 3 раза от Меня, что не знаешь Меня. Представляете, друзья? И смотрите, что произошло. Когда все это произошло, пришли воины, и когда Христос сказал: «Я с вами был в храме, говорил, почему вы тогда меня не брали? Отпустите их, берите Меня». Мы видим, в этот момент все оставили Его, разбежались, но не все. Было 2 жалких последователя. Вот так часто мы хотим следовать за Иисусом, мы идем за Ним, но смотрите, Петр, он хотел продолжать следовать за Иисусом. И не только он, там был еще один последователь. Помните, этот молодой юноша, который голый, обнаженный, который был покрыт этой тканью, он тоже следовал за Иисусом. А Петр следовал издали. Издали наблюдал за Иисусом. Он все еще пытался следовать, хотя Иисус ему сказал: «Ты не готов, ты не подходишь. Потому что ты не бодрствовал и не молился, потому что ты не понял, что дух, он бодр, а плоть немощна. Ты не устоишь, Петр, как бы ты ни думал, хотя ты оставил дом, хотя ты оставил бизнес, хотя ты шел, действительно, ты положил душу, но ты не сможешь положить душу свою сегодня за Меня. Потом положишь, когда ты чему-то научишься». И мы видим, когда этот жалкий последователь в этой простыне укрытый шел, мы видим, воины подбежали к нему, хотели его поймать, и он сбросил это покрывало и ногой убежал. Вот смотрите, друзья, когда мы хотим следовать за Иисусом вот таким образом, ногой убежал. А Петр, он же такой последователь, он не только издали шел, он даже зашел в дом первосвященника и даже сел там у огня, чтобы видеть конец. Смотрите, как далеко зашел. Как далеко зашел за Иисусом? Аж в дом первосвященника зашел. О, Петр, лучше бы тебе туда не надо было идти. Но он все-таки зашел. Он думал, что он все-таки может. Но мы видим, что случилось с Петром. 3 раза отрекся от Иисуса. Вы знаете, многие сегодня думают, что если христианин... Вот представьте, пришла ситуация. Тебя поймали враги и говорят: отрекись от Иисуса. Если ты... отречешься от Иисуса, мы тебя выпускаем. Если нет, мы тебя убьем. И многие христиане сказали: «Но я отрекаюсь от Иисуса. Я Его не знаю, отпустите меня, я хочу жить». И их отпускали. Многие христиане думают, что эти попадут в ад. Они отреклись от Иисуса. Многие думают, что эти христиане не сохранили достоинства, Бог забрал у них жизнь вечную. Скажите, у Петра Бог забрал жизнь вечную? Но! Почему Петр отрекся от Иисуса? По одной причине, что он не был готов следовать за Иисусом. Он не был тем последователем, который идет по-настоящему, по его стопам. Поэтому у него не было ни силы, у него не было ничего возможного, чтобы он мог душу свою положить за Иисуса. Но потерял он жизнь вечную. Но он был тот, которого любил Иисус. Его Иисус даже не упрекнул за это. Просто у него не было возможности и силы доказать в полноте свою любовь по отношению к Иисусу. Он не был готов. Поэтому те люди, которые отказались от Иисуса перед страхом смерти, не обязательно в ад попадут. Если они покаются, Бог их простит. Потому что большинство из них отказалось не потому, что они не любили Иисуса. Просто у них не было сил, чтобы доказать свою любовь к Иисусу. Они не были на пути, чтобы следовать за Иисусом. Но они были вполне спасенные люди. Поэтому, друзья, когда мы смотрим эти ситуации, мы находим, что последование за Иисусом есть тот шаг, который Господь сегодня предлагает каждому из нас. Это не спасение. Это просто тот момент, когда мы можем доказать любовь к Богу. Я еще, друзья, один момент приведу. Вы помните этот момент, когда молодой юноша пришел к Иисусу Христу и сказал, что мне делать, чтобы спастись. Мы видим, ему Христос сказал, что он должен соблюсти заповеди. Но он сказал, я это все соблю уже в жизни моей. Все те заповеди, которые ты говорил. И это была правда, друзья. Это не была ложь, потому что Христос посмотрел на него, и он полюбил его. Это был человек, не просто христианин в нашем объяснении, который сидит, остановился и ничего не ищет. Это был посвященный юноша, посвященный, который любил Бога, который в своей жизни достиг какого-то уровня, и он уже соблюдал заповеди Божьи беспорочно. И вот когда он пришел к Иисусу, я думаю, он хотел, чтобы Иисус подтвердил то, что он самый такой хороший, и он такой угодный Господу, и что он уже все имеет пред Богом. Иисус не отвергнул то, что он имеет жизнь вечную. Он говорит, хочешь иметь жизнь вечную, иди соблюди заповеди. Иисус, этот юноша все уже это сделал. Но он сказал еще один вопрос, который стал для него преткновением и большим разочарованием. Я это все уже соблюл от юности моей. Что не достает еще мне? Ага. Ты когда-нибудь вопрос такой задавал Богу? Что мне еще не достает? Я уже тебя, Господь, люблю, я уже тебе молюсь, как не другие христиане, я уже ищу, я уже в слове пребываю. Господь, что мне еще не достает? И вы знаете, Господь, видя сердце юноши, что он очень себя превозносил в том, что он что-то имел уже пред Богом, и жизнь ему вечная давно была уже обеспечена, он сказал, знаешь что? Если хочешь быть совершенный, иди, продай все твое имение, которое имеешь, раздай нищим и следуй за мной. Следуй за мной, иди. А вот тут юноша готов не был к этому. И он сильно разочаровался, потому что он хотел бы идти за Иисусом, потому что он понимал, что идти за Иисусом – это еще большее благословение. Быть с Иисусом. Вы знаете, эти апостолы после этого случая с этим юношем сказали, Иисус Христос, сказали, учитель, вот мы последовали за тобой. Что будет нам? Они не солгали. Они последовали за Иисусом. Что будет нам? Он сказал, вы, которые последовали за мной по кибытии, вы сядете на 12 престолах вместе с Сыном Человеческим судить 12 колен Израиля. Слава нашему Богу! Вы будете сильно благословенные. Да, вы оставили дома, да, вы оставили своих отцов, свои семьи, вы оставили, потому что я вам сказал, вы пошли за мной. И он говорит, никто, кто оставит свои домы, своих отцов, своих матерей, своих жен и своих детей, он говорит, кто оставит ради меня, он получит во много раз больше и в этом мире отцов, дочерей, друзей и домов, и даже в веке, там в вечности будет иметь это во 100 раз. То есть он показывает, насколько большое благословение имели эти люди, которые последовали за Иисусом Христом. Но мы видим, этот юноша, он не был готов. Иисус ему сказал, отдай дом. Сказал, no, я не могу, я сильно богат. И он ему сразу сказал, ты не можешь идти за мной. Ты не можешь. Да, ты хороший, да, ты спасенный, я тебя люблю, ты лучше других. Но ты не можешь идти за мной, sorry, ты не можешь. Смотрите, друзья, сколько интересного говорит Слово Божие об этом. Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня поняли, что Иисус желает, что каждый нас увидел, что наш Бог, Он дает детям Своим возможность всегда думать и всегда стремиться к чему-то, что дает нашей жизни цель доказать свою любовь к Богу. Когда ты посвящаешь себя Богу, это одно. Ты начинаешь приносить плод. Но когда ты в сердце своем реально скажешь, Господь, мне так хочется идти за тобой. Не думай, что сразу он скажет тебе, отдай дом. Может быть, он тебе никогда это не скажет. Может быть, он никогда тебе ничего не скажет, чтобы ты ему что-то отдал. Это не обязательно. Но просто он посмотрит на твое сердце. Он посмотрит на твое сердце и увидит, готов ли ты на все ради Иисуса. Если потребуется, если ты будешь нужен ему, он скажет, иди туда. Сможешь ли ты пожертвовать даже своими детьми, своим домом, своей женой? Вы знаете, тогда, первое время, были христиане, их было много, которые уверовали, получили жизнь вечную, посвятили своему Христу и следовали за ним. Потому что там написано, что вы расхищение имения своего приняли. Как? С радостью. Кто может это сделать сегодня из нас? Меня спроси. О, нов, я тебе не дам ничего. Хотя я себя считаю посвященным. Я тебе ничего не дам. У меня детки, мне надо где-то жить. Но эти люди, они даже радовались, потому что они знали, что есть богатство на небо. Это непростые верующие, друзья. Непростые верующие. Я вам хочу последний момент привести. Книга Откровения, когда вы считаете о 144 тысячах, искупленных от земли, мы видим, там было показано, что они находятся пред престолом Агнца. И они поют эту песнь, которую никто больше не мог петь, кроме их одних. И было спрошено, кто эти люди? Написано, это те, которые следуют за ним, куда бы он ни пошел. Слава нашему Господу! Это те люди, которые искуплены Богу первенцами от земли. Первенцами! Вы знаете, первенцы – это значит те, которые даже выделены среди верующих, которые даже посвятили себя Богу. Они просто выделены Богом, чтобы быть первенцами там на небе по одной только причине, что они в своей жизни пошли по следам Иисуса. Их никто не заставлял. Вы знаете, Иисус сегодня не заставляет вас идти по Его следам. Он просто дал тебе пример и сказал, если хочешь, иди. Я хочу, чтобы ты имел славу в небе. Я хочу, чтобы ты мог прославить Отца точно так же, как я прославил. Идти за Христом по Его следам – это твое решение, которое глубоко в сердце заложено в каждом христианине. И тот, который, ты можешь сказать, я хочу пойти за Иисусом. Посмотри, что ты имеешь сегодня. Какая твоя сила в Боге? Может быть, тебе нужно сначала посвятить себя Богу? Может, тебе надо сегодня вырваться, может, из этого мира, когда ты живешь в этом мертвом христианстве, когда тебе не хочется читать Слово Божье, когда твои сухие молитвы, когда ты не имеешь живого Слова Божьего в своем сердце и не размышляешь о Боге в своей жизни. Тебе нужно сначала прийти туда, туда, что просто посвятить себя Иисусу, чтобы ты стал плодоносным деревом для Бога. Это твоя, это цель Божья, когда ты сможешь сказать всем, что я спасенный, у меня нет никаких сомнений, потому что каждый день моей жизни я думаю о Христе. Но это еще не предел, друзья. Это еще только ты просто пришел в то состояние, которое гарантирует тебе спасение. Но идти за Иисусом, идти по Его следам, друзья, это действительно... Это то, что не каждый может это сделать сегодня, друзья. Я хочу, друзья, с вами помолиться. Мне почему-то всегда вот это, когда эта проповедь пришла, я сказал, Господь, может быть, когда-нибудь я не могу сегодня тебе это сказать, Иисус. Я не могу. Может, кто-то из вас может, но я сказал, Господь, я еще не могу это сказать. Хотя я люблю тебя. Хотя без тебя я уже жить не могу. Каждый день ты мне нужен, Иисус. Но я не могу сегодня сказать тебе стопроцентной уверенностью, если ты скажешь мне, пожертвуй то и другое. Самое дорогое, что имею в моей жизни, что я смогу на это согласиться. Петр любил тебя всем сердцем, но он не смог согласиться, чтобы пойти с тобой туда и чтобы нести поругание за твое дело, которое ты делал на земле. Он так сильно тебя любил, но у него чего-то не хватало. Он все отдал, но здесь положить душу за тебя он не мог. Вы знаете, многие люди душу свою ложат за Иисуса, но они не на пути за Христом. Знаете почему? Потому что Писание говорит, если ты даже отдашь тело свое во всесожжение, да, ну что, любви не имеешь, то нет тебе никакой пользы. Смотри, ты умираешь за Христа, но ты ненавидишь своих врагов. Все, это не путь Христа, ты умер вхолостую. Ты не на пути Иисуса. Когда Он умирал, Он людей этих благословлял, Он молился за них и Он прощал их. Чтобы идти за Иисусом, у тебя нужно, чтобы была любовь Господня, чтобы у тебя было терпение Христово, чтобы у тебя было послушание Христово по отношению к Отцу. Сначала вот это все приобрети в своей жизни. Сначала приди к Богу, чтобы Бог преобразовал тебя, чтобы тебе обогатиться, чтобы тебе иметь благодать от Бога, чтобы тебе укрепиться. И действительно, сегодня большинство христиан не только что там следуют за Христом, это просто не нужно об этом говорить, друзья. Они просто борются за свое выживание, потому что с одной стороны сатана их тянет, а с другой стороны Бог их тянет, приди назад, потому что погибнешь. Это большинство христиан сегодня в таком состоянии. Здесь ни посвящения нет, тем более следования за Христом вообще здесь не светит, друзья. Они просто борются за то, чтобы кто-то не восхитил их венца. Просто, чтобы кто-то не забрал их жизнь. Понимаете, друзья? Давайте помолимся Иисусу. Он любит нас. Это проповедь для того, чтобы ты понял, никогда не останавливайся. Если ты начал молиться Богу, скажи: «Господь, что я еще могу сделать пред Тобой, чтобы мне еще больше иметь Тебя в моей жизни?» Если ты начал стремиться к Иисусу, если ты начал больше отдавать время Господу, никогда не останавливайся. Скажи: «Господь, что еще я могу сделать, чтобы мне быть ближе к Тебе, Господь?» И Он тебе будет показывать. Может быть, в один определенный момент Он придет к тебе и скажет: «Следуй за Мной, Сын Мой. Иди за Мной. Я хочу, чтобы ты пошел за Мной. Потому что я вижу твое сердце, ты можешь это